Глава 3. Война без применения войск. Царь Вэнь спросил Тайгуна: «Как вести войну внутри страны?» Тайгун ответил: «Есть 12 способов делать это. Первый. Это соотноситься с желаниями правителя, устраивая все, чего бы он ни захотел. Это польстит его заносчивости и неизбежно приведет к какому-либо безобразному происшествию. Тогда мы сможем воспользоваться сложившимся положением для получения выгоды и окажемся способны уничтожить его. Во-вторых, можно сблизиться с теми, кого он любит, чтобы преуменьшить благоговение к нему, разбив его на части. Когда у людей появляются две разных склонности, их верность неизбежно угасает. Когда при его дворе не будет больше верных министров, то государство неизбежно придет в упадок. Третий способ состоит в том, чтобы тайно подкупить его помощников, взрастив глубокие взаимоотношения с ними. Пока они будут оставаться при его дворе, их мысли и склонности устремятся наружу. В таком случае государству обязательно будет нанесен ущерб. Четвертый способ – содействовать ему в его распутстве и пристрастии к музыке, чтобы источить его волю. Преподнеси ему щедрые подарки, жемчуга и яшму, представь ему прекрасных женщин. Говори почтительно, слушай уважительно, исполняй его желания, соглашайся с ним во всем. Он никогда не сможет вообразить себе, чтобы ты противостоял ему и лишь высвобождал его собственную ненадежность. Пятый способ в том, чтобы проявить щедрость к верным ему чиновникам, одновременно ограничив дары самому правителю. Когда правитель прибывает к тебе с визитом, задерживай его как можно дольше и не слушай, что он говорит. Если случится, что он отправит вместо себя других людей, будь с ними искренен, привечай их, доверься им. Тогда правитель ощутит снова, что вы с ним пребываете в гармонии. Если у тебя получится быть щедрым с чиновниками, в прошлом ему верными, в его государстве можно будет составить заговор против него. Шестой. Устроить тайные союзы с министрами, которых он ценит больше прочих, посеять раздоры между правителем и его чиновниками, не представленными при дворе. Сделай так, чтобы одаренные люди его страны приносили пользу враждебным государствам. Пусть враги посягнут на его землю. Редкое государство сумеет выжить в подобном положении. Седьмой способ заключается в том, чтобы завоевывать доверие предложением щедрых даров. Собрав его помощников, верных соратников и возлюбленных, ты должен тайно показать им, в чем выгода, которую можно получить, сговорившись с тобой. Пусть они пренебрегут своими обязанностями, и все их приготовления окажутся тщетны. Восьмой способ в том, чтобы одарить его великими сокровищами и разработать с ним совместные планы. Если планы принесут удачу и принесут ему пользу, то он станет доверять тебе ради выгоды. Это называется вступить в тесную связь. Плодом связи столь тесной обязательно будет возможность использовать его. Когда кто-то правит государством, но при этом им управляют извне, он неизбежно терпит поражение. Девятый способ — воздать ему хвалу. Не делай ничего, что могло бы потревожить его. Проявляй истинное почтение, какое оказывают великим и могущественным, и обязательно заслужишь доверие. Приумножь его почет, будь первым среди тех, кто восславляет его, смиренно признай его мудрейшим. Его власти будет нанесен великий ущерб. Десятый способ. Подчиниться настолько, чтобы он начал тебе доверять, и таким образом ты узнаешь о его истинном положении. Восприми его идеи и откликайся на его дела так, словно бы вы были близнецы. Когда ты изучишь все без остатка, тонко управляем, а когда придет переломный день, то покажется, будто это небо пожелало, чтобы он был уничтожен. Одиннадцатый способ таков. Прегради поступление к нему сведений. Среди его подданных нет ни одного, кто не ценил бы чинов и богатства и не ненавидел бы опасности и неудачи. Тайно вырази свое великое почтение к ним и со временем одари их ценными дарами с тем, чтобы привлечь особо одаренных. Копи собственные силы до тех пор, пока они не станут значительны, но наружно изображай нужду. Втайне собери самых мудрых из воинов и доверь им великий стратегический план. Привлеки отважнейших из военачальников и возвысь их боевой дух. Даже если у них в избытке богатства и почестей, неустанно прибавляй к ним еще и еще. Когда твоя партия будет полностью создана, ты сможешь исполнить задуманное и преградить поступление сведений к нему. Если кто-то правит государством, но сведения, поступая к нему, встречают препятствия, как можно говорить о том, что он владеет этим государством? Двенадцатый способ подразумевает поддержку распущенных чиновников. Так правителя можно довести до смятения. Познакомь его с прекрасными женщинами, с безнравственной музыкой, пусть они одурманят его. Подари ему особенных псов и лошадей, и пусть он утомится охотой. Время от времени побуждая его применять власть во всей полноте, чтобы соблазнить его к еще большей самоуверенности. Затем исследуй все признаки и сговорись против него со всем миром. Если эти 12 средств применить во всей их полноте, они будут подобны оружию военных. Поэтому, когда, как говорят, все станет знаком и предзнаменованием, и ты убедишься, что знаки верны, нападай.